Убийца предпринял осознанные и целенаправленные действия по искажению картины преступления. Во-первых, он снял с рук жертв и унес с собой часть клейкой ленты. Очевидно потому, что опасался оставленных на ней отпечатков пальцев. Могла быть и другая причина для подобных действий. Унося часть улик, убийца рассчитывал скрыть от следствия использованный им способ обездвиживания жертв. Во-вторых, судебно-медицинская экспертиза доказала, что не все орудия преступления были брошены убийцей. Так, преступник унес с собой инструмент, условно назовем его шило, использованный для нанесения Джону Шарпу прокола трахеи диаметром 3 мм. Также с места преступления исчез тупогранный предмет с контактной поверхностью в виде прямоугольника или квадрата и стороной до 5 см. Этим предметом были нанесены три удара по ягодицам и бедру Дэйна Уингейта. Это мог быть большой молоток с квадратной пятой, в отличие от найденного на месте преступления с круглой ударной поверхностью, либо торец деревянного бруса сечением несколько менее 5 на 5 сантиметров. Преступник оставил следы, чье происхождение явно было связано с ним, поскольку источника подобных следов в доме семьи Шарп обнаружить не удалось. Речь идет о волокнах, найденных на липкой ленте, использованной при связывании рук Джона Шарпа и на пальцах Дэйна Уингейта. Кроме того, короткие человеческие волосы, не принадлежавшие членам семьи Шарп, оказались обнаружены на полу перед диваном в гостиной. Подобные им короткие волосы криминалисты отыскали на полу у ног тела Гленны Шарп. Наконец, те же самые волосы, налипшие на брызги крови, оказались обнаружены на северной стене гостиной. Кроме того, две нити синтетического волокна удалось найти при осмотре прилегающей к месту преступления территории. Они зацепились за верхушку забора к югу от дома номер 28. Все это в совокупности позволяло криминалистам сделать некоторые предположения относительно внешности и одежды преступника. Судебно-медицинская экспертиза смогла довольно уверенно определить интервал времени, когда было совершено преступление. Желудок Гленны Шарп был пуст, а у здорового человека время эвакуации пищи из желудка в кишечник обычно не превышает 4 часов. Стало быть, смерть женщины последовала спустя более 4 часов с момента последнего приема пищи. Поскольку время ужина 11 апреля было известно с высокой точностью из показаний Шейлы Шарп и ее выживших братьев, прием пищи закончился до 20 часов. То можно было с высокой вероятностью считать, что смерть Гленны Шарп последовала после полуночи. Также на время причинения жертвам преступления ранений и открывшегося у них вследствие этого кровотечения определенным образом указывало состояние крови, высохшей на открытых частях тел, но остававшейся влажной на волосах и одежде. По степени развития трупного окоченения также можно было довольно точно определить интервал времени совершения убийств. По совокупности всех признаков, специалисты по судебной медицине отнесли время убийства всех трех человек к отрезку времени с полуночи до 3 часов 12 апреля 1981 года. В целом, это очень достоверная оценка, причем сделанная даже с некоторым запасом. За прошедшие годы не возникло оснований пересмотреть данный интервал в сторону его увеличения или сдвига. Оценивая результаты работы Пирса Руни и его коллег, проводивших судебно-медицинское исследование тел погибших, необходимо подчеркнуть еще один момент, достойный упоминания. Уже в наше время, то есть в 21 столетии, трагедия в доме номер 28 в Кэдди-Резет вызвала большой интерес в США, где сложилось уже целое сообщество людей, изучающих разные аспекты случившегося. Некоторые материалы, добытые этими исследователями, существенно дополняют материалы следствия, значительная часть которых оглашена либо не полностью, либо известна вообще в пересказе третьих лиц. Так что работа самодеятельных детективов дает весьма ценную пищу для размышлений и анализа. Хотя, разумеется, она нуждается в определенной фильтрации и не должна приниматься на веру как безусловная истина. Например, среди самодеятельных исследователей несколько лет назад получило определенное распространение предположение о том, что самые тяжелые ранения были причинены погибшим либо в агональном состоянии, либо уже посмертно. Эта гипотеза базируется на довольно хлипком доказательстве того факта, что разрез шеи Джона Шарпа якобы был нанесен после его смерти. Вывод этот произвольно экстраполируется и на остальные жертвы, Дескать, если тело Джона было изуродовано постмортом, то и с телами его матери и друга поступили аналогично. Это вольное обобщение не подтверждается данными судебно-медицинской экспертизы. Точно так же натянуто, мягко говоря, выглядит утверждение о нанесении удара в шею Джона Шарпа после смерти последнего. Поскольку текст судебно-медицинского экспертного заключения ныне известен, из него видно, что никаких объективных оснований ставить под сомнение вывод доктора Руни нет. Джон Шарп действительно умер от острой кровопотери, обусловленной порезами правых сонной артерии и яремной вены, а отнюдь не от травм головного мозга. Последние, хотя и были смертельны, но их фатальные последствия не успели проявиться в полной мере. В принципе, рассуждения современных исследователей о посмертном травмировании убитых были бы очень полезны с точки зрения правильного анализа поведения на месте преступления убийц и их жертв, но, увы, все эти размышлизмы никуда не ведут. Объективных данных, опровергающих результаты СМЭ или хотя бы ставящих их под сомнение, не существует. Работу доктора Руни и его коллег следует признать добросовестной, качественной и объективной. Исключительно важным и даже принципиальным представлялся вопрос о количестве лиц, совершивших нападение на семью Шарп. Ряд косвенных соображений заставлял думать, что таковых было более одного. Самое веское из таковых соображений заключалось в том, что для умерщвления жертв были использованы различные орудия, по меньшей мере три. Как показывает практика, преступник предпочитает действовать тем орудием, в котором наиболее уверен, которым лучше всего владеет, в эффективности которого не сомневается. Очень редко убийца меняет орудие во время совершения преступления. Если такое и происходит, то, как правило, по независящим от него причинам. В данном случае таких причин не просматривалось. Обилие орудий убийства, не менее трех, но возможно даже пять, невольно наводило на мысль, что нападавший был не один. Хотя изложенное выше подтверждается полицейской практикой, все же это не есть аксиома. И это предположение не могло бы стать истиной, если бы криминалисты в ходе осмотра дома, явившегося местом преступления, а также прилегающей территории, не сделали важные открытия. Они нашли следы разной обуви, которая, по их мнению, принадлежала преступникам. Сначала окровавленные следы мужских туфлей были найдены на заднем крыльце. И поскольку подобную обувь не носил никто из членов семьи Шарп, криминалисты обоснованно предположили, что в их руки попали отпечатки обуви преступника. А несколько позже отпечаток в рыхлом грунте мягкой спортивной обуви, кроссовок или теннисных туфель, удалось обнаружить неподалеку от заднего крыльца. Поначалу криминалисты испытывали определенные сомнения относительно его происхождения, поскольку обувь такого типа была весьма популярна среди обитателей Кэдди Резет. Однако, путем сверки всей обуви членов семьи Шарп, а потом и их соседей, удалось выяснить, что данный отпечаток не мог быть оставлен ими. В конце концов, следствие склонилось к тому, что найденный отпечаток связан с трагическими событиями в доме Шарпов и принадлежит кому-то из непрошенных гостей, осуществивших вторжение. Таким образом, можно было считать доказанным, что число преступников было не менее двух. Однако этот вывод отнюдь не исключал того, что на самом деле их могло быть и больше. После этого подзатянувшегося, но совершенно необходимого отступления, связанного с необходимостью дать представление о картине случившегося в доме номер 28, вернемся к изложению фабулы расследования. Как уже было сказано, в первые часы с момента открытия факта преступления Мэрилин Смарт и ее сын Джастин Исон попали в число важнейших свидетелей и выехали из Кэдди Резет в Квинси, где остановились в доме Читы Микс и все время находились под охраной полиции. Кроме того, в середине дня 12 апреля в офис шерифа позвонил работник магазина «Сьерра» в Квинси и сообщил, что какой-то подозрительный индеец незадолго до полудня орал перед магазином об убитых в Кэдди Резет людях и даже называл их по именам. Торговец не придал этому поначалу ни малейшего значения, однако, услыхав по местному радио сообщение об убийстве трех человек в доме номер 28, посчитал нужным связаться с правоохранительными органами. Детектив Крим немедленно отправился в Квинси для отработки этого сигнала. Но основная следственная работа, разумеется, 12 апреля и в последующие дни шла именно в Кэдди Резет. Помимо изучения места преступления, она заключалась в проверке заявления Мэрилин Смарт, а также сборе свидетельских показаний местных жителей о событиях вечера 11 апреля 1981 года и ночи на 12 апреля. Мартина Смарта, и его дружка Северина Джона Бубида по кличке Бо, 12 апреля представителям следственной группы допросить не удалось. Оба словно испарились, хотя многие люди их видели тем утром уже после появления на месте преступления работников службы шерифа и полиции штата. Более того, Мартин Смарт даже подходил к шерифу Дугласу Томасу, чтобы поздороваться, ибо они были лично знакомы. Мартин работал поваром в ресторане Кэдди Ресорт Лодж, а шериф частенько туда заглядывал. Первый допрос Смарта был проведен только в середине дня 13 апреля. Начался он в половине 12-го. Это время известно очень точно, поскольку стенограмма допроса тайны ныне не составляет. Допрос проводили детективы Министерства юстиции штата Калифорния, Крим и Брэдли. Впрочем, допрос данное действо напоминало менее всего. По форме это был свободный обмен мнениями на самые разные темы. Примечательно, что детективы не задали Смарту ни единого вопроса, напрямую вытекающего из показаний его жены Мэрилин. То есть ничего, связанного с окровавленными молотком и ветошью в их доме, а также одеждой и обувью, якобы сожженными Мартином на заднем дворе, ну ни слова об этом в ходе допроса не прозвучало. Допрос начался с того, что детективы попросили Смарта рассказать о событиях вечера 11 апреля. Мартин спокойно и не путаясь в деталях разъяснил, что примерно с 22 часов до часу ночи он вместе с женой Мэрилин и своим другом Бо находился в местном баре, что может подтвердить большое количество свидетелей. Мартин подчеркнул, что знал практически всех в баре, за исключением одного действительно незнакомого мужчины. Тот пробыл в питейном заведении недолго, что-то около получаса в интервале 22:30-23 часа. Упоминание о незнакомце сразу заинтересовало детективов, и они попросили Мартина описать внешность этого человека, что Смарт и сделал. По его словам, незнакомец являлся белым мужчиной ростом около 170 сантиметров. Его длинные грязные темно-каштановые волосы были собраны в хвост, едва не достигавший талии. Он был усат. Его возраст Смарт определил в 24-25 лет, то есть мужчина выглядел довольно молодо. Одет незнакомец был в футболку, джинсы Levi's, а кроме того, незнакомец имел при себе дешевый нож типа бабочка с откидной половинкой рукояти. Описывая этого мужчину, Смарт подчеркнул, что тот выглядел как человек, который обычно доставляет проблемы, и несколько раз повторил, что тот выглядел неуместно в этом тихом баре. Затем в процессе общения с детективами Мартин припомнил еще одного странного незнакомца, который появился в баре всего на несколько минут около часа ночи, то есть заметно позже описанного выше. Этот человек не задержался. Он быстро купил упаковку с 6 банками пива и покинул зал. Но сама по себе такая покупка выглядела странно. Смарт объяснил, почему. Пиво в местном баре очень дорогое. В зависимости от сорта его цена колеблется в диапазоне 3-3,5 доллара за упаковку. Местные жители по таким грабительским расценкам пиво не покупают, предпочитая затариваться в местном магазинчике. Но, разумеется, в дневное время, ибо по ночам тот закрыт. А вот бедолага, пожелавший пиво посреди ночи, оказался вынужден покупать его по цене бара. Мужчина, купивший пиво в баре, был крупнее и старше того, которого видел Мартин прежде. Рост этого незнакомца составлял 180-185 сантиметров. Возраст около 30 лет, он имел вьющиеся короткие волосы, хотя они и были длиннее, чем у самого Мартина Смарта. Он для наглядности сравнил их со своими. Описывая незнакомцев, в разное время заглядывавших в бар вечером 11 апреля 1981 года, Мартин, случайно или нет, довольно точно воспроизвел приметы преступников, известные следователям из рассказа загипнотизированного Джейсона Исона. Имелись, конечно, и некоторые отличия, но общую схожесть нельзя не отметить. Один из незнакомцев постарше и повыше с короткими волосами, другой младше и ниже с длинными. Кстати, возможность мистификации Смартом детективов можно отмести сразу, поскольку незнакомцев в баре видели и другие свидетели, о чем еще будет сказано особо. Этим моментом допрашиваемый очень ловко обеспечил себе алиби. Честно говоря, даже трудно сказать, получилось ли это у него случайно или он очень точно просчитал ситуацию. Рассказывая о незнакомце ростом 185 сантиметров, покупавшем пиво, Смарт между делом упомянул, что, когда тот появился в баре, он в это время разговаривал с Дугом Альбином, одним из управляющих Кэдди Резет. То есть, в достоверности рассказа Смарта завсегда можно было удостовериться, переговорив с самим мистером Альбином. Итак, на отрезок времени до часа ночи Мартин, вроде бы, обеспечил себе и своему другу Бубиду крепкое алиби. Но что же было потом? Ведь его супруга, Мэрилин Смарт, заявила, что дружки уложили ее спать, а сами ушли из дома. Как она считала, с целью убить Глен Шарп и ее сына. Мартин Смарт, не моргнув глазом, рассказал о том, что происходило после часа ночи. По его версии, он и Бо Бубит, проводив Мэрилин домой, вдруг вознамерились извиниться перед женой Дуга Альбина из-за неловкого момента, возникшего в баре при заказе музыки. Дело заключалось в том, якобы, что Мартин и Бо включили музыку в стиле кантри, а жена Альбина, Джин, потребовала включить какой-нибудь рок или диско. Возникла перепалка, по результатам которой мужчинам пришлось уступить. Собственно, нежелание слушать диско-музыку и побудило всю троицу покинуть бар в час ночи или сразу после. И вот, добравшись до дома номер 26, где вся троица проживала, благополучно уложив спать напившуюся Мэрилин, мужчины решили опять направиться в бар. И они туда действительно пришли и извинились перед Джиной Альбин в присутствии свидетелей. После чего поговорили с барменом, справедливо указав на то, что его заведение лишилось трех клиентов из-за взбалмошного поведения бабенки. Бармен извинился и за счет заведения сделал Мартину и Бо Бубиду по одному коктейлю. Друзья выпили, посидели немного и опять покинули бар, на этот раз окончательно. Смарт не затруднился назвать точное время упомянутого события. Случилось это, по его словам, в час 45, час 50. После этого Мартин и Бо вновь и направились к себе, в дом номер 26. При взгляде на карту Кэдди Резет легко понять, что все их ночные перемещения имели место в непосредственной близости от того самого дома номер 28, в котором в это же самое время происходило чудовищное убийство. Детективы, разумеется, поинтересовались, не привлекло ли внимание Мартина нечто подозрительное в этом районе. Неизвестные люди, автомашины, непонятная активность, лай собак, наконец. Мартин задумался и выдал довольно неожиданное наблюдение. По его словам, им при своих блужданиях от дома до бара и обратно постоянно приходилось двигаться в темноте, а это было странно. Обычно на заднем крыльце какого-либо из домов, а им приходилось двигаться мимо домов номер 28, 27 и 25, горел свет, так что худо-бедно дорога всегда видна, а тут ни одной лампочки. Как говорится, низги не видно. Наблюдение это нельзя не признать очень интересным. Тем более, что оно подтверждалось сообщениями других свидетелей, опрошенных к тому моменту детективами следственной группы. Чуть позже мы вернемся к анализу этого факта, который, во-первых, мы можем считать доказанным, а во-вторых, не случайным. Но сейчас продолжим комментировать показания Мартина Смарта. Они того заслуживают. После возвращения из бара в дом номер 26, Мартин напоил своего дружка Бубида прописанными тому таблетками. Так сказать, на сон грядущий. Что это были за таблетки? Две фенобарбитала и две дилантина, известного в СССР и современной России под названием дифеним или дифениум. Первое средство явилось снотворным, второе использовалось в лечении эпилепсии, как лекарство с большим набором положительных свойств. Иногда дилантин даже называли первой линией обороны от эпилепсии. Точная дозировка таблеток осталась неизвестна. Но тот факт, что Бо Бубит принял эти лекарства после 4-5 бутылок пива по 0,33 литра и пары алкогольных коктейлей, безусловно указывает на его привыкание к данным медикаментам. У дилантина имелось несколько интересных побочных свойств, одно из которых представляется особенно любопытным в контексте настоящего очерка. Дело заключалось в том, что это лекарство провоцирует выработку в человеческом организме фермента, ответственного за расщепление и усвоение некоторых видов наркотиков, не всех. Присутствие в организме избыточного количества этого фермента приводит к снижению порога восприятия наркотика и вызывает более выраженные формы наркотического опьянения. Другими словами, Бо Бубит дурел от кокаина или марихуаны гораздо сильнее обычных наркоманов, по крайней мере теоретически. Момент этот очень интересен, и на него сейчас следует обратить внимание. Итак, Мартин Смарт напоил своего дружка таблетками и уложил спать, после чего отправился на боковую и сам. Произошло это, по его словам, в 10 минут третьего. Однако в 3 часа ночи он проснулся. Если кто-то подумал, что в этом месте Мартин скажет полицейским нечто необыкновенное, то поспешим успокоить такого читателя. Ничего подобного не случилось. Смарт проснулся просто потому, что он всегда просыпался в интервале между 3 и 4 часами ночи, разжигал огонь в камине и обходил дом в ночной тишине. По его словам, в это время обычно проходил какой-нибудь железнодорожный состав, и он слушал затихавший вдали стук колес. Просто такая привычка, хотя и немного странная. Итак, в ночь с 11 на 12 апреля он тоже проснулся, вышел из дома, прогулялся немного среди росших вокруг сосен и вернулся обратно. Ничего необычного он не видел и не слышал. Дальнейшие показания Мартина, посвященные утренним событиям 12 апреля, рисуют картину, радикально отличающуюся от той, которая была известна следствию со слов его жены Мэрилин. По его словам, он проснулся в 10 часов утра или даже 10:30, что, в общем-то, похоже на правду, принимая во внимание его ночные блуждания и давешнюю выпивку. Смарт утверждал, что находился еще в кровати, когда в доме появился Джастин Исон и заявил, будто Сью и Джонни Шарпы убиты. По его словам, он одернул мальчика, прикрикнув: «Эй, не шути так, входя, это не смешно!» На что Джастин ему ответил: «Погляди-ка в окно!» Сцена эта в изложении Мартина выглядит очень натуралистично. Даже как будто чувствуется интонации говорящих, но... Давайте вспомним, что этот же самый диалог Мэрилин Смарт изложила шерифу Дугласу Томасу, приписав себе участие в нем. И в ее изложении этот диалог имел место примерно 1,5-2 часами ранее. Однако, в показаниях Мартина и Мэрилин есть маленькая, но существенная разница. Мартин утверждал, будто запретил Джастину рассказывать о событиях трагической ночи по той простой причине, что в доме находился его младший брат, 8-летний Кейси Исон. А вот в рассказе Мэрилин этой детали нет, поскольку по ее версии она сразу увела сына на улицу, и весь разговор происходил вне дома. Соответственно, Кейси не мог его слышать. Дальше больше. Мартин, согласно его официальным показаниям, поднялся с кровати и отправился... Куда бы вы думали? На розыске Дугласа Альбина, управляющего Кэдди Резет. При встрече он сообщил тому о своих неоднократных перемещениях поблизости от дома номер 28 в ночь, когда совершались убийства, и уверил, что ничего подозрительного не замечал. Довольно интересный шаг, который можно интерпретировать по-разному. Как ни крути, а Мартин Смарт своим заявлением в первые же часы расследования в каком-то смысле подставил самого себя под удар. Ведь от свидетеля до подозреваемого в таких делах всего один шаг. Разумеется, детективы поинтересовались у Мартина, где и как тот провел день и вечер 12 апреля, ведь тогда его не удалось отыскать для допроса. И Смарт дал самый оптимальный в его ситуации и логичный ответ. Он сообщил, что направился в город Рино, штат Невада, где в госпитале ветеранов вооруженных сил посетил психиатра, у которого наблюдался уже почти 2 месяца. Кстати, именно в этом госпитале он и познакомился с Бобом Убидом, которого и пригласил пожить в Кэдди Резет. Это объяснение Мартина было проверено и получило подтверждение. Тот действительно посещал больницу, так что ничего подозрительного в его отсутствии на протяжении всего дня и вечера 12 апреля не было. На этом описательная часть показаний Мартина Смарта оказалась исчерпана, но детективы его не отпустили. Начались расспросы на, так сказать, сопутствующие темы. В частности, они поинтересовались, пытался ли Джастин Исон по возвращении домой утром 12 апреля восстановить сцену преступления, повторив увиденное. Вопрос действительно интересный, но ответ Мартина Смарта еще более интересен. Тот сообщил, что Джастин пытался устроить небольшую сценку с участием младшего брата Кейси, для того, чтобы продемонстрировать, как были убиты Шарпы. При этом сам Джастин взял в руку нож, изображая бандита, и разъяснил, что кто-то из погибших был убит ударами молотка, а кто-то – ножа. Также Смарт отметил, что Джастин точно знал расположение комнат в доме номер 28, и это показалось ему очень странным. Получалось, что мальчик ходил по всему дому. Этот рассказ Мартина Смарта тем более интересен, что он вступает в прямое противоречие с рассказом его жены Мэрилин о событиях того утра. Ведь согласно ее версии событий, она моментально связала гибель людей в доме Шарпов с ночным отсутствием своего мужа и тут же увела сына из дома, якобы опасаясь за его безопасность. Однако, со слов Мартина, никто никуда мальчика не уводил, по крайней мере до 10 часов утра. И никакой тревоги за его жизнь в присутствии собственного мужа Мэрилин тогда не испытывала. Кто-то из супругов явно врал. И детективы, в деталях знакомые с показаниями Мэрилин Смарт, разумеется, это поняли. Сразу скажем, интересные наблюдения Мартина этим отнюдь не исчерпывались. Детектив Крим поинтересовался у него, верит ли он в то, что мальчик действительно мог наблюдать за преступлением в процессе его совершения. Вопрос этот, пожалуй, основной, который следственные работники должны были решить для себя. И любой ответ на него рождает массу новых непростых вопросов. Мартин Смарт дал ответ детективу очень интересный. В каком-то смысле даже неожиданный. Он сказал, что Джастин имеет чуткий сон и почти всегда просыпался вместе с ним посреди ночи в 3-3.30, чтобы посидеть у огня. Мальчик имел проблемы с засыпанием, был легко возбудим и вообще трудно представить, чтобы он улегся спать с приятелем в одной комнате и моментально уснул. Потому вполне возможно, что когда в доме Шарпов стали разворачиваться трагические события, Джастин тихонько поднялся с кровати и стал наблюдать за происходившим. Ответ был хорош и, по всей видимости, соответствовал истине. Но такой ответ неизбежно рождал новый вопрос. Почему преступники не тронули детей? И детектив Брэдли задал его Мартину Смарту. Честно говоря, такая прямолинейность Брэдли несколько удивляет. В принципе, он не должен был задавать свидетелю таких вопросов вообще. Тем не менее, вопрос прозвучал, и Мартин снова дал неожиданный, в силу своей прямолинейности, ответ. Он высказался примерно так. Можно подумать, что убийцы забыли посмотреть в спальне, но если бы я намеревался кого-либо убить, то проверил бы весь дом. Абсолютно здравая мысль, что и говорить, и указанное Смартом противоречие, безусловно, приходило на ум всем, причастным к расследованию. Но Мартин на сказанном не остановился и продолжил мысль, напомнив об отсутствующей Тине Шарп, судьба которой 13 апреля оставалась неизвестна точно так же, как и накануне. Он сообщил полицейским, что ему точно известно. Тина была любимой дочерью отца, и преступление было совершено в интересах именно отца, хотя и не обязательно им самим. Тину хотели забрать, чтобы вернуть отцу, но этому попытались помешать молодые люди, Джон Шарп и Дэйн Уингейт. Поэтому похищение пошло совсем не по той схеме, какой планировалось изначально. Причем первыми к насилию могли прибегнуть именно Джон и Дэйн, которые, по мнению Смарта, были неадекватны. Дэйн Уингейт считался в округе душевно больным, психованным парнем, и оба друга, как было хорошо известно, баловались наркотиками. Версия была интересной, и детективы моментально ухватились за услышанное. Брэдли тут же попросил уточнить, какие именно наркотики употребляли погибшие – марихуану или что-то потяжелее. Смарт моментально отыграл назад, сообразив, видимо, что проявил слишком подозрительную осведомленность. Он ответил, что ребята курили траву, возможно, принимали какие-то таблетки, но ничего в точности он не знает, ну откуда же ему знать? В общем, выражаясь разговорным русским языком, съехал с темы. Оно и понятно. Как мы увидим из дальнейшего, тема наркотиков в этой истории совсем не так проста и безобидна. А потому не случайно то, что каждый, затрагивавший ее, делался очень аккуратен в выражениях и всячески от нее дистанцировался. И в допросе Смарта эта попытка допрашиваемого устраниться от всякого обсуждения данной проблемы прямо-таки бросается в глаза. А далее, возможно, чтобы переключить внимание с наркотиков, Мартин сделал очень интересный логический ход. Он вдруг попросил показать ему молоток, которым наносились удары погибшим, и поспешил пояснить. Ему доводилось бывать в доме Гленны Сью Шарп, и молоток, найденный там, принадлежит ему. Смарт пояснил, что его молоток обычно валялся за дверью, где-то на улице, и со вчерашнего дня он не может его найти. Этот пассаж совершенно не был связан с предыдущим разговором, и детективы, думается, крякнули про себя, услыхав такое. Еще бы, человек сознается в том, что бывал на месте преступления, в том, что его инструмент был использован в качестве орудия убийства, его жена, при этом, прямо обвиняет его самого в совершении этого убийства. Ну надо ж это. Уж не собирается ли он сейчас сознаться? Наверняка что-то такое подумали детективы Крим и Брэдли. Но не все было так просто. Мартину предъявили фотографию молотка, бывшего орудием преступления, и тот его, разумеется, не узнал. Это очень интересный момент допроса, который совершенно по-разному истолковывается различными исследователями. Он выглядит очень подозрительно, если вспомнить заявление Мэрилин Смарт о том, что муж ее всегда был безруким и не имел дома никакого столярного или слесарного инструмента. И вдвойне подозрительно, если принять во внимание ее же утверждение о том, что утром 12 апреля она увидела в собственном доме окровавленный молоток. Трудно отделаться от ощущения, что Мартин Смарт хотел просто посмотреть на фотографию молотка, явившегося орудием убийства, чтобы получить представление, как тот выглядит. И подобное любопытство нельзя не признать крайне подозрительным. Примечательно, что после краткого разговора о молотке допрос вновь сделал любопытный зигзаг. И вновь по вине Мартина. Вообще трудно отделаться от ощущения, что на протяжении всей второй половины допроса именно Мартин управлял им, переключая внимание детективов с одной темы на другую. Непонятно, почему так получилось. То ли Крим и Брэдли умышленно подыграли допрашиваемому, чтобы посмотреть, до чего же он договорится-то в конце концов. То ли детективы в силу каких-то причин действительно ослабили контроль за ведением допроса. Как бы там ни было, Мартин Смарт неожиданно перескочил на совершенно новую тему. Он принялся обсуждать возможное направление отхода убийц с захваченной ими тиной шар. По его мнению, если девочка оставалась в сознании, то преступники не могли незамеченными преодолеть пешком мост через ручей Spanish Creek. Мартин, видимо, подразумевал то, что девочка непременно подняла бы крик. Более того, даже если они передвигались на автомашине, их отъезд глубокой ночью все равно привлек бы внимание. В Кэдди Резет много больших собак, и любая активность в вечернее либо ночное время там чрезвычайно затруднена. Это, кстати, очень ценное замечание, которое на разные лады повторяли многие жители курортного местечка, и данное обстоятельство не следует упускать из вида. Из всего сказанного Смарт сделал довольно неожиданный, но логичный вывод. Преступники, захваченные ими заложницей, должны были уходить строго на юг, к железнодорожной станции. При взгляде на карту Кэдди Резет нельзя не признать подобное предположение весьма логичным. При таком направлении движения на пути преступников оказывались лишь новые, еще не заселенные домики под номерами 29 и 30. И перемещение злоумышленников по ночному поселку никак не могли привлечь внимание собак или какого-нибудь случайного полуночника, мучимого бессонницей. А уж по железнодорожным путям выход был возможен в обоих направлениях. И на северо-восток, и на юго-запад. В зависимости от того, где преступники оставили свой автомобиль. Чтобы добавить своим словам убедительности, Мартин даже сообщил, какие именно собаки из близлежащих к дому номер 28 домов должны были отреагировать на появление чужаков посреди ночи. И, развивая свою мысль, Смарт добавил, либо преступники уносили свою жертву в сторону железной дороги, либо они припарковали свой автомобиль в непосредственной близости к дому номер 28. В последнем случае их суета могла не побеспокоить собак. Разумеется, эти детали уже обдумывались и обсуждались с членами следственной группы, но то, что совершенно посторонний человек так точно указал на обстоятельства, требующие уточнения, безусловно, заставляет посмотреть на Мартина Смарта как на одного из самых осведомленных свидетелей. То, что протоколу допроса Мартина Смарта и анализу этого документа в этом месте очерка уделено столько внимания, совсем не случайно. Как станет ясно из дальнейшего, Мартин Смарт и его дружок Бубит в последующие годы попали в число одних из самых вероятных убийц, совершивших злодеяния в доме семьи Шарп. И, понятное дело, его официальные показания, данные 13 апреля, рассматривались буквально под лупой. Одни и те же утверждения Мартина получали прямо противоположную оценку. Кто-то считал их свидетельством его честной прямолинейности и даже наивности, а кто-то, наоборот, видел в продемонстрированной непосредственности признаки хорошего упреждающего расчета и желания отвести от себя подозрения. Наконец, то, как детективы Крим и Брэдли провели этот допрос, многими расценивается как признак их коррумпированности. Вопрос о том, кем же был на самом деле Смарт и каково истинное лицо правоохранителей, расследовавших дело, еще потребует пристального анализа. А пока логика повествования требует от нас вернуться к изложению фактической стороны следствия. Итак, около полудня 13 апреля 1981 года Мартин Смарт дал показания и был отпущен на все четыре стороны. Пока никаких оснований для его задержания, кроме голословных обвинений его женушки Мэрилин, не существовало. Следующим человеком, кого надлежало безотлагательно допросить, был Северин Бо Бубит. Его тоже удалось отыскать и доставить для допроса только 13 апреля, то есть на следующий день после трагических событий в доме номер 28. Разговор этого человека с представителями следственной группы оказался на удивление коротким, но содержательным. Бо предъявил им поддельное водительское удостоверение, на котором его возраст был уменьшен на 5 лет. На самом деле он родился в 1931 году, и на момент описываемых событий ему уже исполнилось 50 лет. Однако Ловелас Бубит стеснялся своего возраста, красил седые волосы и в поддельных документах всегда указывал дату рождения лет на 5-7 позже настоящей. После этого рассказал, что в феврале или марте 1981 года познакомился с Мартином Смартом в госпитале для ветеранов вооруженных сил в Рино, примерно в 120 километрах от Кэдди. По приглашению последнего приехал пожить в его курортном домике, да и подзадержался здесь. Он полностью подтвердил рассказ Смарта о ночных перемещениях из дома номер 26 в бар и обратно, после чего спокойно заявил, что работает на ФБР, и все последующие вопросы к нему должны быть согласованы с бюро. И вопросы детективов на этом закончились. Для того, чтобы понять, что это был за человек, и почему случилось то, что случилось, требуется некоторое отступление от сюжета. Оно тем более необходимо, что Северин Бубит, наряду с Мартином Смартом, многими считается одной из самых зловещих фигур в мрачной истории массового убийства в Кэдди. И этого человека некоторые исследователи называют главным виновником произошедшего. Чтобы лучше понять, чем вызваны эти подозрения и насколько они обоснованы, пойдем по порядку. По состоянию на 2012 год достоверно известно, в том числе и благодаря родственникам Бо, подключившимся к расследованию убийства в Кэдди, что Северин Джон Бубит родился в 1931 году и детство и юность провел в Чикаго. Северин некоторое время отслужил в военно-воздушных силах США, откуда благополучно демобилизовался с сохранением всех привилегий военнослужащего, что не помешало ему иметь богатое и запутанное криминальное прошлое. Известно, что в разное время он жил под разными именами и пользовался документами на разные фамилии – Бракси, Бродс, Десантис, прочь. Всего более десятка. В 1957 году в возрасте 26 лет он вступил в серьезную группу чикагских бандитов, созданную бригадиром местной мафии Джимом Рини. Именно бригада Рини считается ответственной за убийство в 1957 году журналистки Эмили Зелко, проводившей самостоятельное расследование фактов коррупции членов городского совета Чикаго. Группа Рини промышляла банковскими ограблениями и похищениями людей с целью получения выкупа. Это были очень серьезные преступления, по своей тяжести несопоставимые с классическим мафиозным бизнесом, основанным на крышевании нелегальных казино и проституции. Зато и доход был несопоставим. Конец 50-х, начало 60-х оказались для Бо золотым веком. Он катался в Кадиллаке с кожаным салоном, чувствовал себя хозяином жизни и ничего не боялся. Поскольку традиции чикагской мафии требовали от членов преступного сообщества показной добродетельности, Бо во всем соответствовал неписанным правилам бандитского кодекса. Ходил в церковь по воскресеньям, не веруя в Бога, женился и стал отцом пятерых детей, изменяя при этом жене направо и налево. В бригаде Рини состояли, помимо Бо, его дядюшка Элвин и сестрица Долорес, то есть в каком-то смысле это был семейный промысел. Для разовых операций привлекались и другие гангстеры, но это был переменный состав. Постоянный включал в себя только упомянутую группу из четырех человек. Бригада Рини действовала довольно активно. И в конечном итоге все ее члены загремели на нары на очень и очень нешуточные сроки. Все. Кроме Бубида. В то самое время, пока его родная сестра и дядюшка тянули тюремную лямку от 20 лет и более, он вышел на свободу, отсидев всего-то 3,5 года. Случилось это в 1965 году. С этого времени в жизни Северина наступила новая полоса. Он отошел от дел мафии, послал куда подальше постылую жену. Кому будет интересна женщина, родившая пятерых детей? Сошелся с некой Марджи Шоу, от которой прижил ребенка. мальчик умер в младенчестве, но к тому моменту Бубит уже расстался и с Марджи. С женщинами Бубит всегда был предельно циничен и прагматичен. В какой-то момент он вообще перестал интересоваться зрелыми женщинами, всецело переключившись на неоформившихся девочек-подростков. В своем бумажнике он постоянно носил колоду черно-белых фотографий голых девчонок-малолеток. И когда его спрашивали о том, что это за снимки, он просто отвечал: «Это мои жены в юности». Ныне не вызывает сомнения то, что Бо был педофилом. Информация об этом поступала из разных источников, в том числе и от осведомителей полиции. Интересно, что Марджи Шоу, вторая женщина, с которой Бубит поддерживал длительные отношения, была убита при невыясненных до конца обстоятельствах. Полиция, расследовавшая это преступление, связала гибель Марджи с ее работой в общественной организации по розыску без вести пропавших детей. Бубит был под подозрением, но официально его ни в чем не обвинили. В 1979 году, по невыясненным до конца обстоятельствам, Бо покинул Чикаго и двинулся через всю страну на запад. Что послужило причиной для отъезда, похожего на бегство, непонятно. То ли полицейское расследование убийства Марджи Шоу, то ли информация о том, что сидевшие в тюрьме дружки Бубида заподозрили его в связях с ФБР и выдали заказ на устранение предателя. Как бы там ни было, в конце зимы 81 года Северин Бубит оказался в городе Рино, штат Невада, неподалеку от границы с Калифорнией, где обратился в госпиталь ветеранов вооруженных сил с жалобами на участившиеся приступы эпилепсии и сильные головные боли. Бо наблюдался у психиатра, и во время одного из визитов в госпиталь познакомился с Мартином Смартом, который также обратился с жалобами на посттравматический синдром, приобретенный, якобы, во время срочной службы в воздушно-десантных войсках во Вьетнаме. Сейчас в точности известно, что Смарт во время своей вьетнамской командировки не принимал участия в боевых действиях и вообще отбывал воинскую службу, работая поваром. Но формально он считался зеленым беретом и потому мог настаивать на расстройстве психики, полученном в ходе военных действий. Официальное признание этого диагноза давало ему право на получение пенсии. И очевидно, Смарт затеял всю эту показуху с посттравматическим синдромом для того, чтобы отжать от дядюшки Сэма копеечку на старость. Мартин оказался до такой степени впечатлен харизмой своего нового знакомого, что предложил тому пожить в его доме. В том самом домике номер 26, в котором размещался он сам, его жена Мэрилин и двое ее сыновей, Джастин и Кейси. Поскольку дом номер 26 имел всего две комнаты и кладовку, то сыновей Мэрилин отселили именно в кладовку без окон. На Джастина места в домике явно не хватало, и тот с марта 81 года стал ночевать у друзей, по преимуществу в доме Шарпов. Такие вот прозаические будни американского курорта. Чем занимались Бо Бубит и Мартин Смарт в Кэдди Резёт? В чем вообще крылся смысл их совместного проживания? Как уже было сказано, Мартин работал поваром в ресторане Кэдди Резёт Лодж, а Бо вообще нигде не работал и непонятно откуда добывал деньги. Просто открывал бумажник и вынимал нужную сумму. Мэрилин Смарт после представления ей полицейской охраны заявила, что дружки занимались сбытом наркотиков в Квинси и Кэдди, покупая оптовые партии дури где-то на юге Калифорнии. В этом бизнесе, по ее словам, участвовал и Диджей Лейк, тот самый житель Квинси, чей красный автомобиль утром 12 апреля почему-то оказался на заднем дворе дома номер 26. Очень интересен следующий момент, на который надо обратить внимание. Бубит утверждал, что не умеет и никогда не умел водить автомобиль по причине врожденной эпилепсии. Мол, врачи категорически запрещали ему получать водительское удостоверение. Тем не менее известно, что Бубит в 50-е годы специализировался на автоугонах и на самом деле отлично управлял автомашиной. Такое демонстративное нежелание садиться за руль можно нередко видеть у опытных преступников, которые знают, что водитель может довольно просто стать объектом полицейской провокации и последующего совершенно законного задержания. Чтобы не дать правоохранительным органам лишнего повода для своего задержания, они либо пользуются услугами такси, либо нанимают шофера, но сами никогда не управляют автомобилем. Известно, что во время своего пребывания в Кэдди Бубит носил в своем бумажнике поддельные водительские удостоверения. Одно на имя Майкл Де Сантис, а второе – Роберт Лейк. Не путать с диджеем Лейком, упоминавшимся выше. В обоих документах даты рождения не соответствовали действительному возрасту Бо. В них было указано, что он родился в 1936 году. К 50 годам он стал стесняться того, что уже не молод, и постоянно занижал возраст. видимо, комплексовал по этому поводу. Бубит курил сигареты Кэмэл, имел на темени приметную плешь, но париками не пользовался. Вообще же, о его навыках по изменению внешности и использованию грима ничего не известно. Существует только воспоминание родственников, что он подкрашивал седые волосы, стремясь скрыть их. Итак, 13 апреля Северина Бубида официально допросили детективы. Он предъявил им поддельные документы, сообщил о своей работе на ФБР и был отпущен. Забавно, да? Но дальше сюжет развивался по еще более забавной канве. 14 апреля Уэйд Микс, муж Нины Микс, лучшей подруги убитой Гленны Шарп, заехал на своей автомашине в Кэдди и подбросил Бока автобусной остановке. Бубид спокойно покинул Кэдди Резет, чтобы никогда более не появиться в этом курортном местечке. Этот в высшей степени странный отъезд, более похожий на бегство, трактуется ныне многими исследователями как свидетельство вовлеченности Бо в массовое убийство в доме номер 28. Отъезд действительно можно счесть необычным хотя бы потому лишь, что он имел место в самом начале расследования, когда следственная группа только собирала информацию и улики и не разрешала жителям Кэдди Резет надолго покидать место проживания. Бубит, однако, уехал. И ему за это ничего не было. Как теперь в точности известно, Северин поехал на север, пересек границу штата Калифорния и остановился в первом же более-менее большом городе на своем пути. Это был Кламат Фоллс в Орегоне, примерно в 270 километрах от Кэдди. Там Бубит снял дешевый, $5 в сутки, номер в отеле Аркаде, где и застрял на неопределенный срок. Трудно отделаться от ощущения, что единственной целью этой поездки было стремление выйти из-под юрисдикции властей Калифорнии. Как только это случилось, Бубит прекратил свое движение на север и принялся чего-то или кого-то ждать. Его даже не беспокоило то обстоятельство, что он прервал свое лечение в госпитале ветеранов вооруженных сил в Рино и более не мог получать рецепты на полюбившиеся ему транквилизаторы. По крайней мере, официально. Интересно, правда?